Глава вторая. Девочка из ниоткуда. Ко всем прочим неловкостям. Тупые бананы. Так меня не топтали со времен гитарного состязания с Чаком Берри в 1957-м. Я лежал, скорчившись, стараясь защитить ребра и голову, а Кейт и Майки пинали меня и топтали. Боль была нестерпимая. Меня тошнило и трясло, я терял сознание и приходил в себя, и перед глазами плыли красные пятна. Устав, мои обидчики огрели меня мусорным мешком по голове. Мешок порвался, и все содержимое, кофейная жижа и гнилые фруктовые очистки, оказалось на мне. Запыхавшись и отдуваясь, они, наконец, отступили. Бесцеремонные руки прошлись по карманам и забрали кошелек. «Глянь-ка!» — сказал Кейт. «Деньжатая карточка! Лестер Пападопулос!» «Лестер?» — хохотнул Майки. «Аполлон и то получше будет». Я потрогал нос с размерами и текстурой, напоминавшей водяной матрас, а когда опустил руку, увидел на пальцах красное. «Кровь? Но такого же быть не может». «Еще как может, Лестер!» — Кейт присел рядом на корточки. «А в ближайшем будущем ее может стать еще больше. Не хочешь объяснить, почему у тебя нет кредитки? Или телефона? Я же не за сотню баксов тут выплясывал». Я смотрел на испачканные кровью пальцы и не верил своим глазам. «Я бог! У меня нет крови! И даже когда меня превращали в смертного раньше, в моих венах все равно струился золотой ихор. Прежде со мной так не обращались. Должно быть, какая-то ошибка, трюк». Я попытался сесть. Угодил рукой в банановую кожуру, поскользнулся и снова растянулся. Мои обидчики взвыли от восторга. «А он мне нравится», — сказал Майки. «Да, но босс сказал, что у него будет чего взять», — пожаловался Кейт. «Босс», — пробормотал я. «Босс?» «Верно, Лестер», — Кейт щелкнул меня по макушке. «Босс так и сказал. Идите в тот переулок, добыча будет легкая. Сказал, чтоб помяли тебя немножко, да почистили карманы. Но этого...» — он помахал бумажками у меня под носом. «За работу мало». Я ощутил трепет надежды. «Если этих головорезов послали сюда, чтобы найти меня, их босс должен быть богом. Никто из смертных не мог знать, в каком именно месте на земле я окажусь. Может быть, Кейт и Майки тоже непростые люди, а ловко замаскированные чудовища или духи? Это, по крайней мере, объясняло бы, почему они так легко меня одолели». «Кто ваш босс?» Я кое-как поднялся. Мусор посыпался с плеч. Из-за головокружения ощущение было такое, будто летишь слишком близко к испарениям первобытного хаоса. Но принять унизительность своего положения я не мог. «Вас послал Зевс? Или, может, Арес? Требую аудиенции!» Майки и Кейт переглянулись, словно спрашивая друг друга, а можно ли мне доверять. Кейт снова достал нож. «Ты, Лестер, и впрямь намеков не понимаешь?» Майки снял пояс, велосипедную цепь, и обмотал им кулак. «Ладно, — решил я, — пусть они устояли перед моими кулаками, но ни один смертный не устоит перед моим золотым голосом. Уж им-то я приведу их к послушанию. Оставалось только выбрать между «Ты послал меня» и оригинальной композицией «Я твой бог поэзии, детка». Но тут... Эй!» Хулиганы обернулись на голос. Над нами на площадке второго этажа пожарной лестницы стояла девочка лет 12. «Отстаньте от него!» — строго потребовала она. В первый момент я подумал, что на помощь мне пришла моя сестра Артемида. По причинам не вполне понятным, она частенько являлась в образе 12-летней девочки. Но тут же что-то подсказало, что нет, это не Артемида. Дело в том, что девочка на пожарной лестнице не внушала страха. Маленькая, пухлая, с темными волосами, не слишком аккуратно постриженными в стиле паж, и в темных очках кошачий глаз, украшенных в уголках стразами. Пальто, несмотря на холод, на ней не было. Наряд ее выглядел так, словно его подбирала воспитательница в детском саду. Красные кеды, желтые колготки и зеленое платье на бретельках. Возможно, она собиралась на костюмированный бал в образе светофора. И все же в выражении ее лица было что-то грозное. Тот же упрямый, хмурый взгляд, что я видел у моей старой подруги Кирены, когда она выходила сражаться со львами. Впрочем, на майке и Кейда ее появление впечатления не произвело. «Исчезни, малявка!» — отозвался Майки. Девочка топнула ногой, отчего пожарная лестница задрожала. «Переулок мой! И правила тут мои!» Повелительный, чуть простуженный голос звучал так, словно она распекала за попытку ловчить товарища по детской игре. «Все, что есть у этого лузера, принадлежит мне, включая его деньги!» «Почему все называют меня лузером?» — жалобно спросил я, посчитав, что пусть даже побитый и осыпанный мусором, такого эпитета не заслуживаю. Впрочем, слова мои остались без внимания. Кейт сердито зыркнул на девчонку, и огонь в его волосах как будто перекинулся на физиономию. «Шутить со мной будешь? А ну кыш ты, мелочь пузатая!» Подобрав гнилое яблоко, он запустил им в девочку. Та и бровью не повела. Яблоко упало на площадку и подкатилось к ее ногам. «Хочешь поиграть?» — она вытерла нос. «Ладно». Я не увидел, как девчушка поддала яблоко ногой, но оно вернулось к бросавшему и с убийственной точностью поразило Кейда в нос. От неожиданности юный хулиган хлопнулся на задницу. Майки, пробормотав что-то угрожающее, решительно шагнул в сторону лестницы, но банановая шкурка как будто сама скользнула ему под ногу. «У-у-у!» — взвыл он, шмякнувшись на асфальт. Я отступил от двух сраженных негодяев. Бежать? Но я едва мог ковылять, да и не горел желанием стать мишенью для тухлых фруктов. Девчонка перелезла через перила, с удивительной ловкостью спрыгнула на землю и схватила лежавший в мусорном баке мешок. «Стой!» — крикнул Кейт, уползая от нее наподобие краба. «Давай договоримся!» Майки со стоном перевернулся на спину. Девочка надула губы. Они у нее были обветренные и потрескавшиеся. В уголках рта темнел легкий пушок. «Вы, ребята, мне не нравитесь. Уходите!» «Да, конечно!» — заверещал Кейт и потянулся за разлетевшимися по кофейной гуще деньгами. «Вот только...» — девчонка метнула мешок, и тот, описывая в воздухе дугу, взорвался, изрыгнув кучу сгнивших бананов, которая и рухнула на Кейда, придавив его к земле. Майке тоже досталось. Облепленный с ног до головы банановыми шкурками, он выглядел так, словно подвергся нападению плотоядных морских звезд. «Убирайтесь из моего переулка!» — сказала девчонка. «Живо!» В мусорном ящике захлопало, словно там взрывались зернышки воздушной кукурузы, и на Кейда с Майки обрушился фонтан заплесневелой редиски, картофельных очисток и прочего компоста. По чудесной случайности меня это все даже не задело. С удивительным после полученной трепки проворством оба злодея вскочили и с воплями умчались прочь. Я повернулся к моей крохе-спасительнице. Иметь дело с опасными женщинами мне случалось не раз. Моей сестре, к примеру, ничего не стоит наслать дождь смертоносных стрел. Моя мачеха Гера регулярно доводит смертных до такого безумства, что те готовы изрубить друг друга на кусочки. Но эта малолетняя метательница мусорных мешков почему-то вызывала беспокойство и тревогу. «Спасибо», — несмело поблагодарил я. Она скрестила руки на груди. На средних пальцах блеснули парные золотые колечки с полумесяцем. Темные глаза мерцали, как у вороны. Я потому прибегаю к такому сравнению, что сам этих птиц и изобрел. «Не благодари. Ты все еще в моем переулке». Девчонка обошла меня по кругу, рассматривая придирчиво, будто призовую корову. Здесь я тоже знаю, о чем говорю, потому как и сам бывало коллекционировал призовых коров. «Так ты бог Аполлон?» Никакого благоговейного страха или почтения в ее голосе не прозвучало. Да и сам факт появления бога среди смертных, похоже, нисколько ее не поразил. «А ты слышала?» Она кивнула. «На бога ты не похож». «Не в самой лучшей форме», — согласился я. «Мой отец Зевс изгнал меня с Олимпа». «А ты кто?» От нее пахло яблочным пирогом, что не вполне соответствовало ее внешности. Выглядела она полной замухрышкой. С одной стороны, мне так и хотелось взять свежее полотенце, вытереть ей рожицу и дать деньжат, чтобы купила себе чего-нибудь горяченького. С другой же возникало желание взять в руки стул, на случай, если бы она вздумала меня укусить. Бедняжка напоминала тех несчастных и заблудших, о которых так любила заботиться моя сестра. Собак, пантер, бездомных дев, дракончиков. «Меня зовут Мэг». «Уменьшительное от Мегары или Маргарет?» «От Маргарет. Только никогда так меня не называй». «Ты полубогиня Мэг?» Она сдвинула кверху очки. «А почему ты так думаешь?» И опять-таки вопрос ничуть ее не удивил. Похоже, слово «полубогиня» ей уже приходилось слышать раньше. «Ну, ты определенно обладаешь некоторой силой. Бананокинез? Или ты умеешь управлять мусором? Знавал я одну римскую богиню, ее звали Клоацина, управлявшую городской системой канализации отхожих мест. Может быть, ты имеешь к ней какое-то отношение?» Мэг снова надула губы. Уж не обидел ли я ее чем-то? Хотя чем? Ничего такого не сказал. «Наверное, я просто заберу твои деньги», — изрекла Мэг. «Давай, двигай отсюда». «Нет, подожди!» Вопреки желанию, в мой голос вкралось отчаяние. «Пожалуйста, я... Мне может понадобиться помощь!» Смешно, конечно. Я — бог пророчества, эпидемий, стрельбы из лука, исцеления, музыки и кое-чего еще, всего сразу не вспомнить. Прошу помощи у какой-то уличной оборванки. Ну что делать? Больше обратиться было не к кому. Если это дитя вздумало забрать мои деньги и вышвырнуть в жестокий мир холодных зимних улиц, я вряд ли смог бы ей помешать. «Положим, я тебе верю». Нараспев, словно намереваясь объявить правила игры, в которой она была бы принцессой, а мне отводилась роль посудомойки, произнесла Мэг. «Положим, соглашусь тебе помочь». «И что тогда?» «Хороший вопрос». «Мы на Манхэттене?» «Угу». Она крутанулась на месте и изобразила удар ногой с разворота. «Адская кухня». Нехорошо, что ребенок произносит такие слова. «Адская кухня». С другой стороны, что хорошего в том, что ребенок живет в тупичке и ведет мусорные бои с уличными задирами? Не отправится ли к Empire State Building, этому современному переходу на гору Олимп? Вот только сомнительно, что охрана позволит подняться на секретный 600-й этаж. Зевсом так легко не получится. Может, стоит поискать старого друга, кентавра Хирона? У него был учебный лагерь на Лонг-Айленде. Он бы помог, приютил, дал совет. Но такое путешествие чревато опасностями. Беззащитный бог — лакомая добыча. Любой попавшийся по пути монстр с удовольствием меня распотрошит. Да и завистливые духи, мелкие боги, представившиеся возможностью, воспользуются с радостью. А есть еще загадочный босс, о котором говорил Кейт и Майки. Кто он такой? Есть ли у него другие миньоны, которых он мог бы натравить на меня? Об этом я ничего не знал. И даже доберись я до Лонг-Айленда, обнаружить лагерь Хиронов, замаскированный магическим способом, долине будет непросто, учитывая, что у меня теперь глаза обычного смертного. Следовательно, чтобы попасть туда, мне потребуется проводник. Кто-то опытный и знакомый с... «Есть идея!» — сказал я, выпрямляясь, насколько это позволяли увечья. Не так-то просто придать себе уверенный вид, когда у тебя разбит нос, и с тебя осыпается засохшая кофейная жижа. Я знаю кое-кого, кто может помочь. Живет в Верхнем Иссайде. Отведешь меня к нему, и я тебя вознагражу. Мэг издала странный звук. То ли чихнула, то ли фыркнула. «Вознаградишь чем?» Она принялась скакать вокруг, выбирая из мусора разлетевшиеся двадцатки. «Я и так заберу все твои деньги». «Эй!» Девчонка бросила мне кошелек. Пустой, если не считать водительских прав Лестера Пападополоса. И пропела. «Твои денежки мои, твои денежки мои». Мне стоило сил сдержаться. «Послушай, дитя, я не всегда буду смертным. Рано или поздно я снова стану богом, и тогда вознагражу всех, кто мне помогал, и покараю всех, кто отказал в помощи». «Откуда ты знаешь, что случится?» Мэг остановилась и, подбоченясь, посмотрела на меня. «Ты уже и раньше бывал смертным?» «Вообще-то да. Дважды. И оба раза наказание длилось каких-то жалких несколько лет, в худшем случае». «Неужели? И как же ты снова становился божским? Или как там?» «Нет такого слова «божский», — указал я, тем не менее уже прикидывая, как можно использовать его в поэтических упражнениях. «Обычно Зевс требует, чтобы я отработал рабом у какого-нибудь знатного полубога, вроде того парня, о котором я упомянул». «Вот был бы идеал. Несколько лет я выполняю задания моего нового хозяина, и если веду себя прилично, мне позволяют вернуться на Олимп. Сейчас я должен прежде всего восстановить свои силы и решить, откуда ты знаешь, какому полубогу?» Я недоуменно моргнул. «Что? Какому полубогу тебе назначено служить, дурень?» «Я... ну, обычно все бывает ясно. Я просто наталкиваюсь на них. Поэтому я и хочу побыстрее попасть в Верхний Истсайд. Мой новый хозяин востребует мои услуги, и... Я Мэг Маккафри». Мэг высунула язык и издала неприличный звук. «И служить ты будешь мне!» В вышине, в сером небе ударил гром, и эхо раскатилось по городским каньонам божественным смехом. Остатки моей гордости стекли ледяной струйкой в носки. «Сам вляпался, да?» «Точно!» — Мэг запрыгала в своих красных кедах. «Будем веселиться!» Слезы навернулись на глаза, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться. «Ты точно не замаскированная Артемида?» «Я та, другая!» — пробормотала Мэг, пересчитывая деньги. «Как ты там сказал? Полубогиня!» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, вот и все!» Она самодовольно улыбнулась. «И теперь у меня есть бог-дружбан по имени Лестер». Я обратил взор к небесам. «Пожалуйста, отец! Я все понял! Пожалуйста, я так не могу!» Зевс не ответил. Возможно, записывал свидетельство моего унижения, чтобы поделиться им в снэпчате. «Выше нас!» — сказала Мэг. «Кто тот парень, которого ты хотел увидеть? Тот, в Верхнем Иссайде». «Тоже полубог. Он знает, как попасть в лагерь, где я найду кров, помощь, пищу». «Пищу?» Мэг моментально навострила уши. «И там можно хорошо подзаправиться?» «Ну, я обычно ем амброзию, но да, думаю, можно». «Тогда вот мой первый приказ. Мы найдем этого парня, и пусть он отведет нас в лагерь». Я обреченно вздохнул. Похоже, служба меня ждала долгая. Как пожелаешь. Давай найдем Перси Джексона.